Марине Цветаевой. Каталог современных записок. Эпиграф. «Поколение, где краше был, кто жарче страдал». Марина Цветаева. Тут не шепот гадалок, мол, конец уже близок, мартиролог, каталог современных записок. Не с изгнанием свыкались, не страдали спесиво, просто так задыхались вдалеке от России. Гнет вопросом усталых, ах, когда же это будет, мартиролог, каталог задохнувшихся судеб. Среди пошлости сытой и презрения к несчастью, мартиролог открытий, верных только отчасти, вера в разум средь ночи, где не лица, а рожи, мартиролог пророчеств, подтвердившихся позже, не кормились, писали, не о муках, о деле, не спасались, спасали, как могли и умели, не себя возносили, и не горький свой опыт, были болью России о закате Европы, не себя возносили, хоть открыли немало, были знанием России, а Россия не знала, а Россия мечтала и вокруг не глядела, а Россия считала, это плевое дело, шла в штыки, бедовала, как играла в игрушки, и опять открывала, что на свете был Пушкин.